По многим причинам нельзя относиться к сахалинскому земледелию иначе как скептически. Но что оно в Корсаковке поставлено серьезно и дает сравнительно хорошие результаты, признать необходимо. Нельзя же ведь допустить, чтобы корсаковцы бросали ежегодно в землю 2000 пудов зерна только из упрямства или из желания угодить начальству. У меня нет точных цифр относительно урожаев, а показаниям самих корсаковцев верить нельзя. Но по некоторым признакам, как, например, большое количество скота, внешняя обстановка жизни и то, что здешние крестьяне не торопятся уезжать на материк, хотя давно уже имеют на это право, следует заключить, что урожаи здесь не только кормят, но и дают некоторый избыток, располагающий поселенца к оседлой жизни. Почему корсаковцам удается хлебопашество, в то время как жители соседних селений терпят крайнюю нужду от целого ряда неудач и уже отчаялись кормиться когда-либо своим хлебом, объяснить нетрудно. Там, где расположилась Корсаковка, долина реки Дуйки наиболее широка, и корсаковцы уже с самого начала, когда садились на участки, имели в своем распоряжении громадную площадь земли. Они могли не только брать, но и выбирать. В настоящее время 20 хозяев имеют под пашней от 3 до 6 и редко кто меньше 2 десятин. Если читатель пожелает сравнить здешние участки с нашими крестьянскими наделами, то он должен еще иметь в виду, что пахотная земля здесь не ходит под паром, а ежегодно засевается вся до последнего вершка. И потому здешние 2 десятины в количественном отношении стоят наших 3. Пользование исключительно большими участками земли и составляет весь секрет успеха корсаковцев. При сахалинских урожаях, колеблющихся в среднем между сам друг и сам 3, земля может дать достаточно хлеба только при одном условии – когда ее много. Много земли, много семян и дешевый, ничего не стоящий труд. В те годы, когда зерновой хлеб совсем не родится, корсаковцы выручают овощи и картофель, которые занимают здесь тоже солидную площадь – 33 десятины. Недавно существующая ссыльная колония со своим маленьким подвижным населением еще не созрела для статистики. При том скудном цифровом материале, какой она до сих пор успела дать, волей-неволей приходится строить свои выводы лишь на одних намеках и догадках при всяком подходящем случае. Если не бояться упреков поспешности вывода и данными, относящимися к Корсаковке, воспользоваться для всей колонии, то, пожалуй, можно сказать, что при ничтожных сахалинских урожаях, чтобы не работать в убыток и быть сытым, каждый хозяин должен иметь более 2 десятин пахотной земли, не считая сенокосов и земли под овощами и картофелем. Установить более точную норму в настоящее время невозможно, но, по всей вероятности, она равняется 4 десятинам. Между тем, по отчету о состоянии сельского хозяйства в 1889 году на Сахалине на каждого владельца приходится пахотной земли в среднем только 0,5 десятины – 1555 квадратных сажен. В Корсаковке есть дом, который своими размерами, красной крышей и уютным садом напоминает помещичью усадьбу средней руки. Хозяин этого дома, заведующий медицинской частью доктор Супруненко, уехал весною, чтобы экспонировать на тюремной выставке и потом навсегда остаться в России. И в опустевших комнатах я застал только остатки роскошной зоологической коллекции, собранной доктором. Я не знаю, где теперь эта коллекция и кто изучает по ней фауну Сахалина, но по немногим оставшимся экземплярам, в высшей степени изящным, и по рассказам, я мог судить о богатстве коллекции и о том, сколько знания, труда и любви затрачено доктором Супруненко на это полезное дело. Он начал собирать коллекцию в 1881 году и за 10 лет успел собрать почти всех позвоночных, встречаемых на Сахалине, а также много материала по антропологии и этнографии. Его коллекция, если бы она осталась на острове, могла бы послужить основанием для превосходного музея. При доме находится метеорологическая станция. До последнего времени она находилась в ведении доктора Супруненко. Теперь же заведует ею инспектор сельского хозяйства. При мне наблюдение производил писарь, ссыльно-каторжный Головацкий, толковый и обязательный человек, снабдивший меня метеорологическими таблицами. Уже можно сделать вывод из наблюдений за 9 лет, и я постараюсь дать некоторые понятия о климате Александровского округа. Владивостокский городской голова как-то сказал мне, что у них во Владивостоке и вообще по всему восточному побережью нет никакого климата. Про Сахалин же говорят, что климата здесь нет, а есть дурная погода, и что этот остров – самое ненастное место в России. Не знаю, насколько верно последнее, но при мне было очень хорошее лето. Но метеорологические таблицы и краткие отчеты других авторов дают в общем картину необычайного ненастья. Климат Александровского округа морской и отличается своим непостоянством, то есть значительными колебаниями средней температуры года, числа дней с осадками и прочее. Примечание. Средняя температура года колеблется между плюс 1,2 и минус 1,2, число дней с осадками между 102 и 209. Тихих безветренных дней в 1881 году было только 35, в 1884 году в 3 раза больше – 112. Низкая средняя температура года, громадное количество осадков и пасмурных дней составляют его главные особенности. Для сравнения я возьму средние месячные температуры Александровского округа и Череповецкого уезда Новгородской губернии, где суровый, сырой, непостоянный и неблагоприятный для здоровья климат. Январь. Александровский округ. Минус 18,9. Череповецкий уезд. Минус 11. Февраль. Минус 15,1. Минус 8,2. Март. Минус 10,1. Минус 1,8. Апрель. Плюс 0,1. Плюс 2,8. Май. Плюс 5,9. Плюс 12,7. Июнь. Плюс 11. Плюс 17,5. Июль. Плюс 16,3. Плюс 18,5. Август. Плюс 17. Плюс 13,5. Сентябрь. Плюс 11,4, плюс 6,8. Октябрь. Плюс 3,7, плюс 1,8. Ноябрь. Минус 5,5, минус 5,7. Декабрь. Минус 13,8, минус 12,8. Средняя годовая температура в Александровском округе равна плюс 0,1 градусу, то есть почти нулю, а в Череповецком уезде – плюс 2,7. Зима в Александровском округе суровее, чем в Архангельске. Весна и лето – как в Финляндии, и осень – как в Петербурге. Средняя годовая температура – как в Соловецких островах, где она тоже равна нулю. В долине Дуйки наблюдается вечная мерзлота. Поляков нашел ее 20 июня на глубине 3 четверти аршина. Он же 14 июля нашел под кучами мусора и в ложбинах около гор снег, который растаял только в конце июля. 24 июля 1889 года на горах, которые здесь невысоки, выпал снег, и все нарядились в шубы и тулупы. Вскрытия Дуйки за 9 лет наблюдались. Самые ранние 23 апреля и самые поздние 6 мая. За все 9 зим ни разу не было оттепели. 181 день в году бывает мороз, и в 151 дует холодный ветер. Все это имеет важное практическое значение. В Череповецком уезде где лето теплее и продолжительнее, по Грязнову не могут хорошо вызревать греча, огурцы и пшеница. А в Александровском округе, по свидетельству здешнего инспектора сельского хозяйства, ни в один год не была наблюдаема сумма тепла, достаточная для полного вызревания овса и пшеницы.